Таможня. Николай Иванович и Глафира Семеновна, запыхавшиеся и раскрасневшиеся, сидели уже в прусском вагоне. Перед ними стоял немец-носильщик и ждал подачки за принесенные в вагон мешки и подушки. Николай Иванович держал на ладони горсть прусских серебряных монет, перебирал их другой рукой и решительно недоумевал, какую монету дать носильщику за услугу. «Разбери, что это за деньги», — бормотал он. «Одни будто бы полтинники, а другие, которые побольше, так тоже до нашего рубля не хватают. Потом мелочь. На одних монетах помечено, что 10, на других стоит цифирь 50, а обе монетки одной величины». «Да дай ему вот вроде полтина-то», — сказала Глафира Семеновна. «Шутила. Давать по полтине. Так тоже раздаешься. Эдак и требухи не хватит». «Ну, дай маленьких монет штучки 3». «В том-то и дело, что они разные. Одни в 10, другие в 50, а величина одна. Да и чего тут 10, чего 50? Беда с чужими деньгами». Он взял 3 монетки по 10 пфенигов и подал носильщику. Тот скривил лицо и подбросил монетки на ладони. «Неужто мало? Ведь я 3 гривенника даю!» — воскликнул Николай Иванович и дал еще 10 пфенигов. Носильщик плюнул, отвернулся и, не приподняв шапки, отошел от вагона. «Вот так немецкая морда! 40 ихних копеек даю! А он этим недоволен. Да у нас-то за 40 копеек носильщики в пояс кланятся!» — продолжал Николай Иванович, обращаясь к жене. «А почем ты знаешь? Может быть, ихние копейки-то меньше?» — сказала та и прибавила. «Ну да что об этом толковать? Хорошо, что уж в вагоны-то уселись. Только в теле мы вагоны сели. Не уехать бы куда в другое место вместо Берлина-то». «Пес их знает. Каждому встречному и поперечному только и твердил, что Берлин, Берлин и Берлин. Все тыкали перстами в этот вагон». Николай Иванович высунулся из окна вагона и крикнул: «Эй, херр-кондуктор, Берлин здесь?» «О, я, mein Herr, Берлин». «Слышишь, около русской границы, и то по-немецки. Хоть бы одна каналия сказала какое-нибудь слово по-русски, кроме еврея менялы». «Ну вот, с евреями будем разговаривать. Ведь уж евреи-то, наверное, везде есть». «Да неужто ты, Глашенька, окромя комнатных слов, никакого разговора не знаешь?» «Про еду знаю». «Ну, слава богу, хоть про еду-то, по крайней мере, с голоду не помрем. Ты про еду, я про хмельное и всякое питейное. Ты, по крайней мере, поняла ли, что немец в таможне при допросе-то спрашивал?» «Да он только про чай да про табак с папиросами и спрашивал: те, табак, папирос». «Но это-то и я понял. А он еще что-то спрашивал?» «Ничего не спрашивал. Спрашивал про чай и про папирос, а я молчу и вся дрожу», — продолжала жена. «Думала, ну как полезет в платье щупать». «А где у тебя чай с папиросами?» «В турнюре. 2 фунта чаю и 500 штук папирос для тебя». «О, за это спасибо. Теперь, по крайности, мы и с чаем, и с папиросами. А то Федор Кириллович вернулся из-за границы, так сказывал, что папиросы ихние на манер как бы из капустного листа, а чай так брандохлыст какой-то. Вот пиво здесь уму помрачение. Я сейчас пару кружек опрокинул, прелесть. Бутерброды с колбасой тоже должны быть хороши. Страна колбасная». «Колбасные-то колбасные. Да кто их знает, из чего они свои колбасы делают? Может быть, из кошек да из собак. Нет, я их бутербродов есть не стану. Я своих булок захватила. И у меня сыр есть, икра. Нельзя же, душечка, совсем не есть. Колбасу? Ни за что на свете. Да и вообще не стану есть ничего, кроме бифштекса. У них, говорят, суп из рыбьей чешуи, из яичной скорлупы и из сельдяных голов варится. Но! Я от многих слышала, даже в газетах читала, а наш жилец-немец, настройщик, что в папенькином доме живет, образованный немец, а что он ест вместо супа? Разболтает в пиве корки черного хлеба, положит туда яйцо, сварит — вот и суп. Нам ихняя кухарка рассказывала, они, говорит, за обе щеки едят, а мне в глотку не идет. Я, говорит, кофейными переварками с ситным в те дни питаюсь. Я и рыбу у них в Немеччине есть не буду. Рыба-то чего? Ведь уж рыба — все рыба. Боюсь. Как бы вместо рыбы змеи не подали. Они и змей едят, и лягушек. Это французы. И французы, и немцы. Немцы еще хуже. Я сама видела, как настройщицкая немка в корзинке угря на обед с рынка тащила. Так угря же, а не змею. Та же змея, только водяная. Нет, я у них ни рыбы, ни колбасы, ни супу, ни за что на свете. Бифштекс да булки. Пироги буду есть, и то только с капустой. Яйца буду есть. Тут уж, по крайней мере, видишь, что ешь настоящее. У них и яйца поддельные есть. Да что ты! Как же это так, яйца подделать? В искусственной алебастровой скорлупе, а внутри всякая химическая дрянь. Я недавно еще читал, что подделывают. Тьфу, тьфу. Кофе буду пить с булками. И кофе поддельный. Тут и жареный горох, и рожь, и цикорий. Ну, это все-таки не поганое. А масла у них настоящего и нет. Все маргарин. Ведь мы с них пример-то взяли. Да еще из чего маргарин-то? Не рассказывай, не рассказывай, замахала руками жена, а то я ничего жареного есть не стану. Поезд тихо тронулся. По немецкой земле едем. В царство пива и колбасы нас везут, сказал Николай Иванович.